Глава 24. Оберег. То, что Виктор услышал от Осмолова, одновременно потрясало и ставило все на свои места. Ну, собственно, это явление было обнаружено Левенгуком, тем самым, который микроскопы изобретал, пояснял Осмолов, когда они ехали на движущемся тротуаре в тоннеле к станции метро. Так вот, он обнаружил, что некоторых микроскопических червей, пусть и высушивания, можно оживить. В начале нашего века наш отечественный ученый Порфирий Бахметьев теоретически доказал, что можно найти условия, при которых тело человека можно охладить и потом вернуть к жизни через много-много лет. Однако простым замораживанием это сделать нельзя, потому что вода в клетках превращается в лед и разрушает их, поэтому при обморожениях поражаются ткани организма. Они свернули переход, ведущий к станции, которая называлась Охотный ряд. В реальности, Виктор, эту станцию должно быть в прошлом году переименовать в имени Кагановича, а в этой – обратно в Охотный ряд. Затем ей было суждено долго называться проспектом Марса, после чего в начале 90-х вновь стать Охотным рядом. Для перемещающихся во времени такая чехарда, в общем-то, была очень неудобна. В 20-х Литфорс и Максимов обнаружили, что есть вещества, которые играют роль криопротекторов, то есть препятствуют образованию кристаллов льда и повреждению тканей. Например, для опытов с небольшими фрагментами живых тканей оказался пригодным обыкновенный глицерин, но с полностью живыми организмами млекопитающих долго ничего не выходило. В СССР была создана лаборатория, которая занималась технологией криопротекции и курировала ее лично Берия. Говорят, что идея заняться поддержкой таких исследований возникла у него в 29-м году, после комедии «Маяковского клуб», где Присыпкин замораживался и его оживляют в социалистическом будущем. Неужели Берии удалось получить эффективный криопротектор? Представьте, да. Только стоимость получения оказалась так велика, а процесс синтеза настолько долгим, что пока для одного человека производство этого вещества должно работать 10 лет. А к началу 50-х открытия в области молекулярной биологии подтвердили возможность восстановимой консервации обреченных на смерть пациентов, да и технологии позволили создать криоустановки требуемой мощности. Так вот почему Берии, подумал Виктор, вот почему продолжателем был избран человек, который не умел играть на публику, как Хрущев, не расколотил графинов в телемосту и не имел видимой харизматичности. В бытность Виктора Берия занимался ракетами и ядерным оружием, то есть тем, что спасают страну. Но те, кто спасает страну, могут и не заметить. А вот если сделаешь кому-то что-то лично... Здесь Берия, помимо всего прочего, получил в руки технологию, которая была нужна лично. Никто из элиты не мог дать Сталину того, что мог дать он – продление жизни. Или хотя бы убедить, что он способен это дать. Бомбу он дал? Дал. Почему бы не это тоже? Платформа довоенного охотного ряда почти не изменилась. Разве что вместо круглых шаров ламп, свисающих с потолка, здесь все еще стояли металлические торшеры, как на Новокузнецкой. Господство относительного аскетизма и белого мрамора. Столь же строгим было и оформление станции, на которой они вышли через одну. Оно так и называлось «Дворец Советов». Хотя Виктору всегда опомнилось, как Кропоткинская. Практически приехали. А остальное уже достаточно просто. Ученые заранее заказали требуемое оборудование, и в момент, когда стало ясно, что состояние товарища Сталина безнадежно, на основании его собственной воли был произведен биостаз. Согласно завещанию товарища Сталина, его репарация должна была произведена, когда, во-первых, наука достаточно хорошо освоит технологии этой процедуры, и, во-вторых, это должно быть произведено в критический для страны момент. Осмолов, видимо, цитировал какую-то брошюру или путеводитель. Они вышли из небольшого двойного вестибуля станции, объединенного как подковой, полукруглой арочкой, покрытой клеткой толстых стекол. Виктор видел раньше изображение Дворца Советов на картинках и недалеко, как сегодня, наблюдал его за Кремлем вживую, из окна восьмой высотки. Но все же он не ожидал, что здание окажется таким громадным. Величественная махина высотой приближалась к Останкинской телебашне, но основание было почти такое же, как и по ширине. Этажи верхнего яруса поднимались над Москвой намного выше, чем знаменитый ресторан «Седьмое небо». Пожалуй, даже в 21-м столетии дворец соперничал бы по размерам с величайшими сооружениями планеты, включая павшие от рук террористов МТЦ. Впрочем, на дворец, предусмотрительно расширявшийся к низу уступами, подобно легендарной Вавилонской башне, Боингов явно бы не хватило. «Человечество все-таки построило башню до неба», — мелькнуло в голове. И тут его ждало еще одно потрясение. Скульптура высотой метров это 70, стоящая на вершине здания, как на постаменте, вовсе не была фигурой Ленина. На всех рисунках, что попадались Виктору раньше, на вершине Дворца Советов должен был стоять Ленин с поднятой рукой. И сегодня днем, увидев дворец из окна Минтиажмаша, он тоже по привычке подумал, что это Ленин, и не стал присматриваться. Скульптура на вершине тоже стояла с поднятой рукой, но это была фигура женщины. Это не был какой-то привычный для 30-х годов или аллегорический символ вроде колхозницы в знаменитой статуе Мухиной или женщины какой-то иной профессии, скульптуры которых украшали небоскребы высоток или те же здания на Сталинском проспекте. Здесь был заложен какой-то другой, особенный смысл. Виктор вдруг почувствовал, что женщина напоминает ему два знакомых образа. Плакат «Родина мать зовет» и скульптуру на Мамаевом кургане, только без меча. До него внезапно дошло, что вместо Ленина на гигантское в сотни метров здание, которое было видно из каждого уголка Москвы, как на постамент, была водружена фигура Родины, простершей руку над своими сыновьями, чтобы оберечь их от зла. Это был оберег. Оберег для всей страны, всего народа. «Ну как?» «Да...» «Слов нет. Только раньше вроде везде на картинках другая статуя была. Или я что-то путаю?» «Нет, насколько я помню, в 41-м после майской встречи Сталин внес некоторые изменения в проект на основании того, что самый главный памятник Ленину в Москве – это мавзолей». «После майской встречи? Дипломатия? Хотел продемонстрировать фюреру акт деидеологизации или вообще отказ от экспансии мировой революции? А может, просто потому, что потенциальная война имела бы не классовый, а межнациональный характер, а для нее нужен был другой символ победы?» Статуя новым светилом сияла на вечернем небе в лучах заходящего солнца, которое уже оставило в тени площадь, стила бат и нижний ярус дворца, но все еще освещало воспарившую на самолетной высоте вершину. Хрустальный небесный свод за статуей наискось перечеркивал розоватый инверсионный след реактивного лайнера. Виктор жутко пожалел, что не захватил в то утро с собой старого пленочного фотоаппарата. Какую потрясающую картину он мог бы сейчас запечатлеть? Несмотря на вечерний час, народ непрерывно поднимался по гранитным ступеням к необъятной колоннаде, образующей подножие здания, и спускался от нее. Виктор подумал, что здесь, видимо, постоянно проводятся экскурсии и другие мероприятия. Не так давно здесь обсуждали предложение, чтобы антенны для телетрансляции поставить. Но решили, что они будут портить вид, и разместили только антенны телефонной связи. Их спрятали, ну так, чтобы было не видно. А для телевидения ставят новую телебашню. Там будет очень оригинальная конструкция, как у гибкой антенны для армейских раций, что в нашей стране в 30-е годы изобрели. Будет тонкая, как иголка, никаких растяжек, словно как парит в воздухе станет. Они поднялись вслед за народом по лестнице к подножию гиганта. Виктор огляделся вокруг в поисках мавзолея Сталина, полагая, что это должно быть даже если не слишком большое, но по меньшей мере приметное сооружение. «Геннадий Николаевич, а вот вы говорили, тут где-то еще и рядом и мавзолей Сталина должен стоять. Его отсюда не видно». «Так ведь мы уже рядом с мавзолеем». «Но его, конечно, не видно, потому что он под Дворцом Советов».